Пока рано. Ближе к середине следующего года сбросим заклинание невидимости и признаемся в нашем трудовом подвиге. Шило в мешке не утаишь, но не хочу, чтобы в империи раньше времени стали волноваться. Бедняге Флавию и без того сейчас несладко приходится. Дядюшка, я повернулся к опекуну. Пошли отсюда, чтобы торговле не мешать. Покажешь, чего ты там хотел. У Ригера на довольно обширном заднем дворе целое хозяйство. Будто у него не магазин, а трактир. Тут и птичник, и свинарник. И, как когда-то у нас с ним при Неллерском домике, клетки с кроликами. Ну, ничего удивительного нет. Опекун всегда был у меня мужик хозяйственный. Тут же и голубятня. Правда, из полутора десятков почтовых птиц почти все для полета к моему монастырю. В замок моего рода можно отправить лишь трех. Хотел было сообщить Джею парой фраз о беседе с кардиналом. И, дескать, подробности отправились с гонцами. Но не буду тратить почтовый ресурс. Пусть мое послание сюрпризом станет. У ночного короля города разведка поставлена на высоком уровне. Пока я тут с бывшим опекуном и его молодой, благодаря моей магии супругой, общался, Леон уже узнал, что я в его районе, и прибыл лично засвидетельствовать свое почтение. Ага, 100 лет не виделись. Он пришел с вполне разумным предложением. Прежде чем браться за исцеление изувеченного чемпиона местных боев без правил, пойти в ямы посмотреть, что из себя эти схватки представляют. А то, может, мне такой наставник и не нужен. Что ж, дельный совет. Бои проводятся в каких-то ямах, не в смысле котлованах, а именно с большой буквы — ямах. Так называется тот столичный район, где устраивают кулачные побоища в больших масштабах, то есть с турнирами, ставками, награждениями и прочим. Посмотрю, вдруг, когда оценю мастерство рансбургских единоборцев, придется больше полагаться на собственные знания, подчерпнутые из фильмов с Брюсом Ли и Джеки Чаном. Мы втроем, я, опекун и бандит, вышли из магазина и, чтобы не мешать покупателям, отошли от двери немного в сторону. «Во сколько там начало?» — уточнил я у Рофа. «7 вечера?» «Тогда зайди за мной в 6». «Вы куда это собрались, ваше преподобие?» С подозрением поинтересовался лейтенант Ригер. «В яму?» Такой же вопрос читался и во взгляде замершего в паре шагов от нас Эрика Ромма. «Ты мне одежду простолюдина на вечер подбери, только приличную, чтобы выглядела дорого-богато, и с ней тоже к 6 ко мне подходи». Я не стал отвечать, и так всем все понятно. «Нам пора», — услышал сиротливый одинокий удар курантов на шпиле церквушки Ордена Наказующих. «По коням», — приказал я и показал пример исполнения этой команды. Навстречу пробежала стайка детишек. Может, и мои сейчас где-то вот так бегают. Имею в виду своих разведчиков. Посмотрим, что они мне принесут. Даже если просто найдут, где эта сволочь Виконт Сергий живет, уже хорошо. Вояк из эскорта пора бы покормить, но этим Эрик займется, когда я в храме буду. Напротив, на другой стороне площади, как раз большой трактир имеется. По идее, женщины должны заставлять себя ждать. Во всяком случае, так в моем родном мире было. А тут... Я хоть и приехал к месту встречи с Хельгой специально на 15 минут раньше назначенного, однако получилось, опоздал. Великолепная карета принцессы сразу с 2 грумами на запятках подкатила к золотым воротам, когда мой отряд только въезжал на площадь. Обедня уж с полчаса как должна закончиться, но из распахнутых настежь дверей церкви прихожане все еще выходили довольно плотным потоком. Что-то дядюшка Курт разошелся со своей проповедью. У меня предпоследний начальник такой был. Начинал говорить на совещании и не знал, как остановиться. Или сегодня не сам прилад читал молитвы. Мы ж с ним договорились, и он знал о нашем с Хельгой приезде. Да, вот, появился в дверях и благословляет двух девушек, выходящих из экипажа и наступающих на спину одного из юных слуг. В спутнице венценосной особы я сразу же узнал Берту. Да уж, большая честь для миледи из новинок. Лишь бы не сломалась моя девчонка. Огонь и вода — ерунда. А вот медные трубы, испытание славой — это очень серьезно. Да ладно, она у меня умница, а не только красавица. И я помогу, если что. Обе девушки одеты в темные тона. Хельга в бордовый, Берта в синий. Платье, что называется, в пол, и закрывают горло. Правильно, не на бал или вечеринку прибыли, а молиться. Ну, такова официальная версия их прибытия в храм. Кроме двух десятков блестящих гвардейцев, принцессу сопровождали разряженные в разноцветья и драгоценные украшения трое кавалеров. Будто компенсируют скромность нарядов принцессы и ее сегодняшней компаньонки. Глядя на их наряды, впору устыдиться, насколько скромно я выглядел, посещая университет. Шучу, конечно. В отличие от одеяний этих придворных, мои украшения и ткани одежды хоть и не выглядели такими пестрыми, но были в разы дороже и качественнее. Это без сомнений. Хельга, обернувшись, что-то сказала благородным спутникам, уже успевшим спешиться и толкавшимся за ее спиной. И те, понурясь, остались на месте. Пока она в сопровождении Берты поднималась по широким мраморным ступеням, мы, понятно, к парадному входу, золотым вратам, не поехали, свернув перед храмом и вскоре оказались у одного из запасных подъездов, где меня дожидался подьячий Павел, правая рука моего дядюшки, неприятный, но очень полезный нашему роду тип. Вроде у него есть свои люди, которые могут выполнять всякие темные делишки. Чем больше я узнаю здешнюю аристократию, тем больше убеждаюсь. Леоны Рофы по сравнению с ними, или правильнее с нами, словно дети в песочнице. Ваше преподобие... Склонил голову, пряча глаза, этот 40-летний лысый мужчина. «Пойдемте за мной, я провожу». Расстался со своими парнями, отправив их трапезничать, а сам двинулся вглубь прохладных помещений храма, оказавшись в запутанном лабиринте большей частью темных коридоров. В конце этого пути, слава Создателю, меня ждал не Минотавр, а вполне уютная, хоть и очень небольшая гостиная, уставленная дорогой мебелью из мореного дуба. Два дивана, высокий шкаф, стол и четыре стула вокруг него. Угощение в виде двух кувшинов вина и трех золотых блюд, наполненных разнообразной снедью, уже дожидалось меня и принцессу. «Спасибо, брат Павел», — поблагодарил я сопровождающего. «А у вас здесь интересно. Может, не умничать и заказать этому мужику расправу над виконтом и сенатором?» «Да нет, справлюсь своими силами». «Располагайтесь, ваше преподобие». Еще учтивее, чем при встрече, поклонился подьячий. «Ваша собеседница вскоре придет». Он вышел, а я остался стоять. Не встречать принцессу, сидя на диване, не вскакивать при ее появлении не желал. К тому же, как обычно, после тряски в седле хочется походить туда-сюда. Надолго ожидание не затянулось. Спустя каких-то 10 минут в комнатку пришла Хельга с одним лишь дядей Куртом. Да и тот, благосклонно мне кивнув, сразу удалился, оставив своих гостей наедине друг с другом. Повисшее в воздухе некоторое ощущение неловкости прервала Хельга. «Степ!» Она сделала два быстрых шага, я не успел поднять голову после поклона. «Степ! Наконец-то!» Она вдруг обняла и крепко прижалась всем телом. «Ого! Всякое, конечно, в жизни, в обеих жизнях бывало, но вот принцессы мне на шею еще не вешались». И взгляд Хельги мне очень не понравился. Неужели влюбилась? Только этого не хватало. Глава шестая. До корсетов и истребления китов ради добычи их уса в этом мире дело не дошло. Или пока не дошло. Так что случайно, от неожиданности жеста принцессы, обняв ее за талию, почувствовал крепкое упругое тело. Она акробатка, что ли? Ах да! Хельга ведь постоянно занимается фехтованием и верховой ездой. Сам, конечно, не видел, но в королевстве об этом не говорил только ленивый. Все, надо ее от себя отжать, а то мой молодой организм слишком активно начал реагировать. Принцесса, я тоже рад вас видеть. Я ловко переместил ладони ей на плечи, отстранился и широко улыбнулся. Вы стали еще более прекрасны, хотя, казалось бы, куда больше-то. А что я другое мог сказать? Разве что как змея-скоропея из известного мультика, и с приданным не надо, и без него. Нет, на такое я не способен. Зачем обижать весьма вероятную будущую королеву Кранца, да к тому же просто красивую девушку? Она ведь, как подсказывает весь мой жизненный опыт, в своем нынешнем порыве вполне искренняя. Насколько могут быть искренними венценосные особы, особенно такая расчетливая и хитрая представительница рода Саворских, как Хельга? «Степ, мы же на «ты»!» Она взяла меня за руку и потащила к дивану, что тот буксир. Селенок-то в этой хрупкой на вид девице? Ого-го! Действительно, не домашний цветок. Ничего удивительного. На самом деле, я точно не знаю, какими были аристократки в средневековые времена моего родного мира, но здесь, в Паргее, они мало похожи на кисейных барышень. Во-первых, не гнушаются работы. Даже моя мачеха изготавливает амулеты для офицеров своей гвардии, много раз заставал ее за этим занятием. Помню, клинок своего фаворита Ричарда Ванского лично усиливала плетением разрыва. Во-вторых, любимым развлечением высшей аристократии являлись все же не балы и зрелища, а охоты и облавы на зверей, беглых или разбойников, и женщины в этом участвовали наравне с мужчинами, что требовало от них высоких навыков наездниц, владения оружием, выносливости и силы. Так что да, хватка Хельги была железной. Ладно, не железной, но, скажем так, очень крепкой. «Прости», — согласился я, присаживаясь рядом с принцессой на диване и все же создав определенную дистанцию между нами. Бедрами не соприкасаемся. Слишком обрадовался и растерялся. Она мою руку не выпустила, смотрела в глаза с дружеской улыбкой. Не нравится только, что у нее ноздри чуть заметно раздувались, как у зверя, почуявшего добычу, и грудь вздымалась. «А я только после твоего отъезда поняла, насколько ты мне понравился», — заявила Хельга. «Сама от себя не ожидала, что расставание с тобой окажется настолько неприятным и тоскливым. Степ, честное слово, среди моих кавалеров нет ни одного, с кем мне было бы так хорошо и интересно, как с тобой. А ты еще и не писал мне ничего». «Так я же через Миледи из новинок передавал свои поклоны и почтения, Хельга», — напомнил я. «И истории, изданные моей обителью, просил тебе читать. Она говорит, что все сказки ты слушала не по одному разу. Да и потом, разве наша жизнь не состоит сплошь из расставаний? Хорошо, что не только из них. Встречи тоже происходят. Вот и сейчас. Я очень ей рад». «Да», — принцесса склонила голову на бок, все так же не отводя от меня взгляда. «Но ты почему-то не поспешил с ней, пришлось самой набиваться. Я к такому не привыкла». «Ох, девочка, со мной тебе еще ко многому придется привыкнуть. Не из тех я, к кто будет увиваться возле огня с отблесками короны. Степ Неллерский совсем не мотылек. Нет. Поэтому и имею весьма веские основания предполагать, что крылышки себе не опалю. В моей настоящей семье для нашей дочери всегда Даша являлась советчицей, наставницей, подругой и подушкой для слез. Я в их женские тайны не лез, когда им что-то от меня требовалось. Конечно же, делились, но в остальном многое проходило мимо. Тут же новая жизнь, будто компенсируя упущенное мною в прошлой, сделала мою скромную особу объектом выслушивания девичьих мечтаний, надежд, тревог и источником мудрых советов, при том, что никакого диплома психолога никто не выдавал. Так уж получилось. Сначала Валька с Юлькой, потом любимая кузина Юлиана, потом Берта, теперь вот аж целая принцесса. Все считают нужным вывалить на меня свои проблемы и получить совет по их разрешению. Только вот у Хельги это получается как-то уж сильно эмоционально и настойчиво. Информацию о том, что Гарри Саворский, кузен моей собеседницы, мерзавец, подлец, трус и интриган, принимаю к сведению, и хотя взглядом выражаю полное понимание и согласие, делать выводы не считаю нужным. Для этого, по идее, надо выслушать и другую сторону, что, понятно, прямо сейчас не представляется возможным. Не ожидал, честно, столь прямого разговора, но Хельгу, видать, сильно припекло. Цейтнот, вызванный началом активных действий и интриг ее дяди Филиппа и отвратительные отношения как с братом-королем, так и даже с Матильдой, родной матерью. Не, я многое в жизни повидал, встречал семейные разлады и в гораздо больших масштабах. Однажды бывший одноклассник заказал убийство сестры и зятя. Придурок. Бабкин дом в Анапе нормально поделить не смогли. Зато потом его сестра на том свете оказалась или переродилась где-то, как я, а он на 17 лет в колонию строгого режима отъехал. Это опыт из моей личной жизни. А уж сколько душегубств, тем более в правящих династиях, знаю по книгам, так и вспомнить все не получится. В своем роду принцесса давно уже чувствовала себя одинокой, что не помешало ей за последние 2 с небольшим года, пользуясь тем, как быстро Эдгар терял популярность и поддержку дворянства и церкви, получить целую партию, готовую ее поддержать, стоит лишь ей выдвинуть свои претензии на трон Кранца. В рядах этой партии и 2 герцогских рода из 6 в королевстве – Ультиарский и Ламбрский, и церковь в лице кардинала и 2 орденов. То, что она в их число включила и молящихся, спишем на недостаточную осведомленность принцессы и высящегося за ней тенью Марка Праведного. А главное – большинство феодалов королевского домена. В общем, у нас тут в Кранце не государство – а банка со скорпионами. Ага, можно подумать, я сегодня об этом узнал. Только чтобы заявить свои права на трон, Хельге нужно предъявить мужа консорта, желательно не самого высокородного, то есть не выше графского отпрыска, либо герцогского незаконнорожденного бастарда. И при этом обладающего авторитетом и пользующегося популярностью. Почему я не удивлен, что лучшей кандидатуры, чем милорд Степ Неллерский, не найти? Удивлен лишь тем, что принцесса ударила меня своей просьбой по голове, что называется наотмашь, в открытую, безо всяких околичностей. «Будь моим мужем, Степ. Ты ведь уже говорил с его высокопреосвященством. Он объяснил, как у нас в королевстве все резко поменялось?» «Ты мне очень-очень нравишься, но я клянусь, если у тебя есть на примете другая девушка, хоть та же Берта, вижу ведь, что ты с нею необычайно мил, дорогие подарки, удивительные сказки, то, пожалуйста, не буду тебя ни в чем ограничивать. Да мне и власть-то не нужна. Хочешь, сам займешься королевством, а я утешусь тем, что избавлюсь от замужества с придурком Гарри и надоевшей до оскомины опеки матери и брата. Она вот сейчас серьезно? Действительно считает меня таким наивным, чтобы поверить в услышанное? Угу. Чтобы выросшая во дворце особа женского пола отказалась от мужа и власти? Ой, не дури мне голову, девочка. Нет, смотрит серьезно. Только ведь не дура, понимает, что я не поведусь. Но попробовать-то она должна была, да? Берта — сильная магиня. Повезло, что я случайно повстречал ее в дороге, и ты уже наверняка знаешь, уговорил стать вассалом нашего рода. Но никаких особых чувств я к ней не испытываю, кроме дружеских. Вру и не краснею. Первым делом надо мою девчонку вывести из-под удара. Женская ревность — страшная вещь. Впрочем, мужская не лучше. Пойти с тобой в храм на венчание с самой красивой девушкой королевства — мечта любого мужчины. Но ты же все слышала от кардинала. Моя семья категорически против. Была против, Степ. Невежливо прервала она меня, а в качестве извинений взяла мою ладонь и своей второй рукой. Напиши матери о моих условиях. Разве Неллерам не нужен их родственник на троне королевства? Остальные договоренности готова обсудить в любое время. Я даже могу отправиться в ваш родовой замок до завершения спора за корону. У меня достаточно сил среди дворянства, чтобы обеспечить мой безопасный отъезд хоть сейчас. Извини, Хельга. Я смутился, точнее, изобразил смущение. Я ведь тоже покерфейс делать умею. Хотя, в отличие от Володи Макарова, моего друга и сослуживца, на мизер с длинной мастью без хозяйки никогда не падал. Все же Мария не моя мать. Помнишь ведь, откуда меня призвали в наш замок? Сейчас родом руководит герцог Джей. И да, я ему напишу. И о том, что сказал его высокопреосвященство, и о твоих предложениях. Но давай честно, даже если все действительно будет так, как говоришь ты, все равно это не Неллер будет на троне Кранца, а я стану членом рода Саворских. Моя семья на это не пойдет. Степ, а сам ты, сам действительно хочешь быть со мной? Придвинулась она ближе. Вот что мне ей ответить? Конечно же хочу. Кто бы отказался от такой чести? Да, об этом, о своем желании я тоже напишу, но... Это очень хорошо. Принцесса обрадовалась. Тогда и я отправлю Джею послание и кардинал. А еще будут предложения от герцогских родов. Мы не должны опускать руки, Степ. Я знала, я верила, что ты меня поддержишь. Это называется «протяни палец, всю руку по локоть откусит». Ну, мы еще посмотрим, что получится. Загадывать рано, но в политике, как и с крупными кораблями, курс быстро поменять никак не получится. Во всяком случае, на это надеюсь. Разве я могу поступить по-другому? Я прикоснулся губами к ее руке. Спасибо дяде Курту. Явился, чтобы напомнить нам о том, что время исповеди не может длиться бесконечно, и если принцесса не хочет, чтобы о нашей встрече узнали раньше времени, то, как говорится, пора и честь знать. Иначе старый пень в юном теле мог бы сотворить какую-нибудь глупость. Хельга красива, а сердце мое не камень. За спиной прилата, скромно потупившись, стояла Берта. Надо бы как-то ей объяснить, что с принцессой у меня сугубо деловые отношения. Вдруг миледи из новинок подумает не весь что. Да только не рискнул это сделать при Хельге. Не буди лихо, пока оно тихо. Попрощавшись с девушками, задержался на часок в гостях у дяди. Внутри храма у него имелись свои достаточно обширные и комфортные покои, и двум милордам Неллерским нашлось, что обсудить. Провожая меня лично, прилад дал пару дельных советов, как лучше преподнести герцогу Джею и Марии суть состоявшихся у меня бесед с кардиналом и принцессой. Эрик с парнями давно пообедали, они ждали меня у входа, играя в камушки. Вернее, играли Ник с Иваном, остальные смотрели и комментировали. К моменту моего появления Чайка выиграл 80 зольдов. «Додумались же рядом с храмом устроить азартные игры!» — проявил я недовольство, разбирая поводья. «Да какие ж азартные!» — удивился Ник. «Мы ведь не по драхме на круг ставили!» Читать нотации и пояснять, что дело не в сумме, было лень. Поморщившись, направил коня в обратный путь. Пока доехали до особняка, полностью продумал текст письма герцогу Джею. И все же убил на само послание почти час. Не так-то просто писать гусиными перьями. Сделал пару клякс, но Сергий их ловко подтер по ходу дела. На пергаменте совсем незаметно, да и не обращает на это никто внимания. Кто сможет писать без помарок, пусть первым бросит в меня камень. Явился, не запылился милорд Монский. Карл узнал, что я собираюсь посмотреть на кулачные бои, и выразил твердое намерение сопровождать туда. Что ж, я не против, даже веселее будет и безопаснее. Переодевшись в простые одежды и потребовав того же от друга, спрятал под воротом цепь с амулетами воздушной и магической защиты и кристалл с плетением полного исцеления. Со мной еще пошли Эрик и Ник с Иваном. Сняв знаки различия и родовые гербы, они стали похожи на простых солдат удачи. Доспехи и оружие-то не парадные, а походные. «Ну как, сойдем за пятерку наемников?» В холле особняка я осмотрел нашу разновозрастную компанию. Ответил Эрик. «Мы походим на переодевшихся в форму наемников высокородного аристократа с приятелем-дворянином и тройку ваших охранников. Вы в зеркало смотрелись? У вас взгляд человека, привыкшего повелевать, а у милорда Карла — командовать». «Да?» — переспросил, но, собственно, чему я удивляюсь? Внешность, доставшаяся мне от Степа, действительно сильно изменилась. Появились властность, уверенность и надменность. «Ладно, придется нам с милордом стараться ни на кого не смотреть и вести себя попроще. Получится, Карл?» «Попытаемся», — усмехнулся тот. С Леоном Роффом мы встретились возле церкви Тысячи Мучеников, что расположена на границе ям. До назначенного времени еще 80 минут, то есть более 3/4 часа. Но мы выдвинулись пешком, так что как раз успеем. Даже раньше, наверное. «Пошли», — скомандовал я. Хотел первым выйти, да Ник подсуетился, выскочил впереди меня и придержал дверь. Лакействует после проступка, и мне такое его поведение не нравится, ему не идет. Да и мнится в его действиях насмешка, хотя это не точно. Королевство Виргия, город Мейер, герцогский замок, виконтесса Анна, в это же время. Она покрутилась перед ростовым зеркалом своей гардеробной, прихватив отросшие за последние полгода волосы сзади в пучок, и осталась не очень довольна. Откромсать кудри вновь — дело быстрое. Жаль, что сделать себя старше никак не получится. В свои 15 лет будет выглядеть даже моложе, когда переоденется в мужское. И пусть. Анна немало видела среди проезжавших через Мейер дворян, торопившихся получить офицерские должности в дармикской армии, отбивающей десант краснокожих альбийцев, или в войске принца Филиппа, собирающегося предъявить свои права на трон, парней не намного старше, Так что еще одним юным искателем чинов, славы и денег на дорогах Виргии никого не удивить. Свои прошлые ошибки она осознала и повторять их больше не намерена. Не нужно одеваться как принц в изгнании, привлекая к себе внимание окружающих и злые умыслы любителей наживы. И свиту за собой точно не надо было тащить. Тогда, 7 месяцев назад, ее по этим признакам легко выследили. А так-то сама она смотрится в мужской одежде, как настоящий паренек. Благо, груди у нее совсем маленькие, бедра не широкие, а руки крепкие. Симпатичная, да, но мало ли красавчиков среди благородных юношей. Теперь Анна приготовила себе потасканный кожаный доспех, взятый ею якобы для тренировок, ношеный плащ, который подобрала после смены часовых у малой оружейной, какой-то растяпа-гвардеец забыл, старые охотничьи ботфорты, бережно спрятанные на дне сундука, немного денег, чтобы не вызвать подозрения родителей, и простенький меч. Любой, глядя на такого дворянина, решит, что с этого путешественника нечего взять, кроме нескольких медиков в кошеле и удара клинком. Да, еще нужен спутник, чтобы сторожил ночами, и 2 коня для обоих. Но эту проблему она как раз сейчас и направилась решать на конюшню. «Опозоренная». Так называл ее отец, когда 7 месяцев назад она попыталась сбежать к океану. Он кричал, настолько побагровев от злости, что Анна принялась нащупывать висевший у нее на шее исцеляющий амулет. Не для себя, для него. Того и гляди, герцога бы постиг кровяной удар. Отец орал. Мать заливалась слезами, брат тихо насмешничал, старшая сестра сидела ни жива, ни мертва, опасаясь, что поступок младшей бросит тень и на нее. Лидия вообще чересчур впечатлительная. Зря волновалась. На планы герцога Миорского выдать Лидию замуж за наследника Талейна поступок Анны никак не повлиял. Зато дарминские помолвку расторгли, посчитав, что длительное путешествие виконтессы в компании мужчин – темное пятно на ее репутации, чему она оказалась очень рада. Жених ей не нравился. Жаль, что родители поспешили исправить ситуацию, договорившись с южными соседями, согласившимися взять ее в жены своему выродку. Говорят, очень сильный маг. Да только Анне совсем никто не нужен. Предложи ей в мужья самого принца Евгения, красавца и мечту всех обитательниц королевского дворца, она бы также отказалась. Вообще, замужество и ведение хозяйства – это не для нее. Она мечтает о путешествиях и приключениях. Ей с 21 нитью источника, половина из которых оттенки синего и голубого цветов, никакого труда не составит оказаться офицером-магом на флагманском корабле любой эскадры, хоть военной, хоть торговой, да даже и пиратской. Тут Анна хихикнула, ей удалось усыпить бдительность семьи, решившей, что их младшая покорилась, и они ослабили за ней пригляд. Зря. Она в храм венчаться ни за что не пойдет, у нее совсем другие планы на жизнь, и начнет их осуществлять сегодня, да прямо сейчас. Деньги? Неодаренные ее силы об этом переживать. С таким магическим источником, можно сказать, сахар лежит перед ней прямо на дороге. Вот только с дорогой в прошлый раз она ошиблась. Не надо было скакать на север через все королевство, когда всего в 2 днях пути на юге граница с Кранцем. Да, это вечно враждебное государство, но сейчас перемирие, да и она же туда не с войной отправляется. До океана, конечно, потом путь очень дальний, придется проехать весь Кранц насквозь, а потом еще и долго двигаться по территории империи, но лучше так, чем опять попасться. «Эй, где ты там?» Войдя в конюшню, она позвала молодого раба, чистящего денники. «Ты ведь 3-й год в неволе. И как? Привык? Нет желания вернуться домой? Кстати, В первой же церкви или ратуше, или канцелярии Тиуна могу выписать тебе вольную. Ты ведь собственность нашего рода, а у меня вот, смотри, имеется малая печать. Так что сниму ошейник, и никто не сможет мои действия оспорить. Хочешь знать, что для этого нужно сделать?» К этому парню Анна присматривалась уже больше 3 месяцев, и его ответ знала до того, как тот прозвучал. Глава 7. Миор. Герцогский замок. Виконтесса Анна. Продолжение. У восточной стены между ней и искусственным водоемом, который помимо пруда служил для обеспечения питья гарнизона на случай осады, за всю историю герцогского рода, случившееся всего 3 раза, располагалась беговая дорожка для разминки находившихся в крепости лошадей. Однако бега по кругу боевым коням недостаточно, поэтому поочередно их выводили за город, где они могли порезвиться в волю, носясь галопом по дорогам и пугая крестьян. Разумеется, не сами по себе, а под присмотром герцогских конюхов, одним из которых был Алексей Тиртов, 20-летний парень из Кранца, около 2 лет назад воевавший в составе егерского полка армии Южного Королевства и угодивший тогда в плен. Ему повезло. Командовавший виргийскими отрядами герцог Гуннар Миорский отделил его от группы пленных, отправляемых в шахты, и забрал к себе вместе с парой других таких же молодых егерей, обратив в рабство сроком на 15 лет. Так солдат Тиртов и попал в замок. А уж виконтесса Анна его заметила, к нему присмотрелась и решила, что он хорошо ей подходит в качестве помощника при реализации нового и на этот раз, как она очень надеялась, успешного побега. Час назад Анна отсюда, из узкого окна своей учебной комнаты, видела, как помощник вывел 4 коней и отправился с ними за пределы городских стен Миора. Оседланной была только одна из лошадей, иначе могли бы возникнуть ненужные вопросы. Но на выезде из ворот, чуть в стороне, имелись целые торговые ряды, где продавали все необходимое караванщикам и путешественникам, включая конскую упряжь. Деньги на 2-е седло и нужное в побеге имущество виконтесса Алексею дала. Парень толковый. Так что на постоялом дворе «Большая сова» он будет ждать полностью готовым. Она в этом не сомневалась. Не зря внимательно приглядывалась к бывшему воину-егерю. «Линда!» — крикнула Анна громко, стараясь придать голосу наибольшее раздражение. «Ты где там, толстуха?» 30-летняя служанка, несмотря на свои действительно большие стати, прибежала из своей комнатки почти мгновенно. «Убери поднос», — приказала виконтесса, показав подбородком на остатки своего ужина. Она приучила всех, что вечернюю трапезу совмещает со своими магическими практиками или чтением. «И я сейчас займусь изготовлением сложного амулета, а как устану, сразу же лягу спать. Если вдруг меня кто-то отвлечет, хотя бы скрип за дверью услышу, то, как в прошлый раз, превращу твою задницу в кусок кровавого мяса. Хочешь этого?» «Нет». Толстушка в испуге вытаращила наполнившиеся слезами глаза. «Не надо, госпожа, вас никто не побеспокоит». «Надеюсь», — поджала виконтесса губы. Пошла вон. Анна не была ни хамкой, ни жестокой. Ее скверное обращение с Линдой носило сугубо практичный характер и являлось частью давно осуществляемого плана. Она хотела, чтобы служанка боялась ее плетки больше гнева герцога и герцогини. Нет, виконтесса понимала, что Линда продолжает обо всем доносить, но любые мысли плохо исполнять приказы хозяйки или хотя бы их обсуждать, опозорившаяся дочь Миорских из нее выбила почти сразу же. Да, опозорившаяся. Девушка усмехнулась над этим словом, которое стали к ней применять. А ее-то такое оскорбление ничуть не цепляло. Пусть говорят, что хотят. Она не мыслит себя ничьей женой. Ах, если бы папа мог ее понять и дать свободу выбора, вон хоть как сестре того выродка, с которым ее хотели сочетать. Говорят, та Агния Неллерская прославилась в битвах и походах, и тем вполне счастлива. Виконтесса тяжело вздохнула. Вот бы и от нее отстали. Герцог Гуннар Миорский любил всех своих детей. И даже после побега Анны, хоть и злился, но она видела, продолжал любить свою опозорившуюся дочь. Вот только отцу досталось от ее деда очень плохое наследство. Тяжелое. В провинции более 5 лет шла война между сюзереном и вассалами. Дед умудрился настроить против себя всех графов герцогства, и положение спасло лишь вмешательство короны. С тех пор прошло более 15 лет, но последствия той разрушительной междоусобицы ощущаются до сих пор. Новый герцог пытается исправить ситуацию, в том числе и за счет заключения брачных союзов. Для него Анна не просто дочь, а еще и инструмент укрепления пошатнувшегося влияния. Ее расстроившийся брак в этом плане мало что поменял. Вместо одного жениха нашелся другой. Что уж там обещали Неллеры за своего незаконно рожденного ублюдка, виконтесса не знала. Деньги. Наверное, много денег. Говорят, Неллеры очень богатый род. Только Анне было все равно. Что Неллеры, что Ронеры, что еще кто-то. Ее ждут океаны и морские путешествия. Весь мир, дальние страны. Родителей, да и занудливых брата с сестрой, конечно, жалко. Такое пятно на репутации рода, как повторно сбежавшая виконтесса Миорская. Только у нее другого выхода нет. Ну или броситься грудью на меч. Еще раз кинув взгляд на двор замка, она отошла от окна и через другую дверь направилась в гардеробную, где в одном из сундуков под охотничьим платьем спрятала мужскую одежду, тайком купленную только вчера. Раньше было бы опасно, могли обнаружить. Та же Линда, свинья, да не слабы. Войдя в следующую комнату, Анна вспомнила про Наташу, свою прежнюю служанку. Та хоть и была всего лишь дочерью дворцовой прачки, отличалась умом, добрым нравом, расторопностью, а главное — преданностью хозяйке, чем заслужила не только доброе отношение Анны, но и дружбу. В прошлый раз, сбежав из замка, виконтесса не взяла служанку с собой, намереваясь организовать ее переезд, когда сама устроится. Однако случилось то, что случилось. И верную подругу не просто наказали, хотя она и не участвовала в самом побеге, а еще и вышвырнули из Миора. Анна только и успела, что сунуть бедной подруге золотой перстень с изумрудом. На первое время то и должно хватить. Впрочем, Наташа девушка умная и хваткая. Поди, не пропадет. «Так, где тут у меня что?» Виконтесса замерла посреди гардеробной и направила палец вначале на крайний сундук, а затем поочередно на другие предметы мебели, которые использовала в качестве укромных мест. «Здесь одежда, там оружие, обувь, понятно, охотничье в кладовой, деньги, драгоценности, амулет скрыто, остальное купит Алексей. А родовой перстень?» «Ох, он там, в учебной комнате остался!» Она не собиралась обманывать своего помощника. Раб принадлежит не кому-то конкретно, а роду Миорских. Как законная его представительница, виконтесса в полном праве дать Алексею Тиртову волю, и никто не посмеет объявить его беглым. Нужно лишь все оформить, как полагается, но с этим проблем не возникнет. Любая канцелярия, светская или церковная, за небольшую сумму выпишет соответствующий документ. Кстати, насчет денег. Переодевшись в костюм благородного юноши, нацепив на пояс меч в простых ножнах, обувшись, Анна полезла в нижний ящик стола, где прятала уводимые из-под родительского взора монеты. Собрать себе средства в дорогу ей помогла хитрость. Просила деньги на платья и драгоценности, а в реальности тратила намного меньше. Теперь у нее имелся мешочек, причем довольно увесистый. Развязывать его и пересчитывать монеты она не стала, убрала в сумку, сейчас покоившуюся на столе. Сколько у нее денег, виконтесса и без того хорошо помнила. В кошельке находилось 8 золотых юстинианских империалов, за каждый из них любой миняла даст 10-12 вергийских или кранцевских драхм. Драхмы серебряными монетами по 1,5 там тоже имелись, на общую сумму 64. А еще 15 верцийских дукатов тремя монетами. Они стоили чуть дороже драхм, зольдов на 10. Но это если на них что-то покупать, а при обмене ростовщики всяко свою долю возьмут. Так что для беглянки разницы в кранцевских и верцийских деньгах нет. Для любого простолюдина ее кошель – настоящее богатство, а для дворян не так уж и много. Но Анна на этот счет не переживала. И дело даже не в драгоценностях, которые виконтесса почти все решила оставить дома, а в том, что она сильнейшая магиня. Предложи она любому владетелю или муниципалитету зарядить или изготовить амулеты, сразу же желающие найдутся. И понятно, не за бесплатно. Да и некоторые целительские плетения ей доступны. Все же 21 оттенок источника – не шутка. Не зря ведь Анна – самый сильный маг в их роду после смерти деда, чей могучий дар, к сожалению, оказался вполне совместим со скверным характером и полным неумением управлять герцогством. Конспект с заклинаниями она уложила в сумку рядом с кошельком, всегда под рукой. Анна и наизусть помнит почти полтора десятка плетений, от бытовых до боевых. Не пропадет. Теперь осталось самое простое и самое неприятное. Почти отросшие красивые волосы надо срезать. И девушка подошла к зеркалу, вынув из ножен на поясе магически укрепленный и заточенный кинжал. «До встречи, виконтесса Анна», — грустно сказала своему отражению. Выдохнув, отсекла собранные сзади в хвост кудряшки и потрясла тем, что осталось на голове, будто лошадка гривой. «Здравствуй, баронет Антон Парнов», — учтиво поклонилась она зеркалу. Имя она выбрала наобум. «Кто станет выяснять, существует ли такое баронство на самом деле?» 4 дня назад родители с сестрой уехали в столицу показывать двору и свету не опозорившуюся дочь. В замке остался брат, но он сегодня с утра уехал на охоту. Накануне егеря обнаружили крупную волчью стаю и вернется только завтра к вечеру. Момента лучше виконтесса вряд ли могла бы дождаться. Она активировала изготовленные ею накануне амулет отвода глаз, мысленно попросила благословения у создателя, взяла сумку, перекинула через плечо, надела поношенный берет и направилась к двери, через которую в ее покое рабы носили воду. За ней ушла узкая лестница. Если бы кто-то повстречался, вряд ли ее невидимость выдержала испытание столкновением. Пришлось бы возвращаться и ждать, пока очистится путь. Но ей повезло. Первыми людьми, кого она увидела, оказались трое дворовых. В каморке у подножья лестницы, жадно поедавших принесенную с кухни гору объедков, герцогиня Василиса строго следила, чтобы прислуга не голодала. Еды после благородных и солдат гарнизона оставалось много, так что распоряжение хозяйки замка строго выполнялось и в ее отсутствие. Поправив сумку, направилась вдоль стены дворца. На дорожке дворовые ползали, счищая грязь, и Анна пошла по траве. Если бы среди рабов оказался кто-нибудь внимательный, мог обратить внимание на сминающуюся и тут же выпрямляющуюся траву. Но таковых не нашлось. Мужчины занимались своим ответственным делом, к тому же за ними внимательно присматривал тощий и злой, как бездомный пес, Гельмут, поигрывая в руках увесистой палкой, которую никогда не ленился пускать в ход. «А там кто подчистит?» Подошел он и пнул по ноге одного из работников. «Мне предлагаешь?» «Нет, я вначале с этой стороны, а потом вернусь», — оправдался раб. Анна уже дошла до угла и на всякий случай немного постояла, осматривая подходы к воротам замка. Амулеты против невидимости или отвода глаз тут имелись, вот только воспользоваться ими могли в данный момент лишь два человека. И вряд ли оба сейчас осматривают двор или стоят у ворот. Старик Иннокентий наверняка уже напился, пользуется тем, что герцог и виконт в отъезде, а виконтесса Анна никогда его не пыталась контролировать. Баронет Юрий, лейтенант их гвардии, тоже не теряется. Поди с девицами развлекается. Но все же осмотреться стоило. На всякий случай. Поняв, что обнаружить ее некому, Анна своей чуть пружинищей походкой быстро двинулась на выход из замка. В городе с отъездом герцогской четы и ее старших детей все оставалось по-прежнему. Имелось, кому следить за порядком. Виконтесса Миорская могла в этом убедиться, пока шла к назначенному Алексею месту встречи. Впрочем, ей стало уже все равно, что и как происходит в городе. Если она когда-нибудь сюда и вернется, то очень нескоро. Ее домом станет корабельная палуба. «Ничего не забыл?» — спросила она у раба, когда встретилась с ним на постоялом дворе и оглядела двух оседланных и столько же навьюченных лошадей. «Денег хватило?» «Даже лишнее», — протянул он ей горсть медиков. Медных монет у виконтессы пока не было, но посчитала, что обойдется и без них. «Оставь себе», — улыбнулась она. «Не будем задерживаться». Анна подошла к кобыле и вскочила в седло. «Баронет Антон, это я, если ты еще не знаешь, и его слуга, а это уже ты сам, к вечеру следующего дня должны быть неподалеку от границы с Кранцем, в Острогорске. Там и нормально заночуем». «К Кранцу, госпожа?» — уточнил раб, тоже взобравшись на коня. «Но все благородные дворяне едут в направлении Верции, чтобы...» «Не госпожа, а господин», — поправила Анна слугу. «Еще раз спутаешь, плетью отхожу. И я не все. Мне сражаться за принца Филиппа или с десантом краснокожих не хочется. Так что едем строго на юг. Ты в трактире расплатился?» «Я туда и не заходил, госпожа...» «Господин, за сохранность вещей и постой коней пришлось бы 35 зольдов отдать, а мне подумалось, вдруг новый хозяин решит их мне оставить». Виконтесса внимательно посмотрела на раба и кивнула своим мыслям. «А ты, оказывается, весельчак», — сказала она. «Только смотри, границ не переступи, плохо кончишь». «Конечно, хозяйка». Склонил Алексей голову. Рансбург. Район Ямы. В это же время. Место, где проводятся рукопашные бои, располагалось в глубине квартала жалких домишек-мазанок, скотных дворов, птичников, небольших складов и скотобоин. Отсюда, как я понимаю, столица снабжается свежим мясом, ну и запахи тут соответствующие. Собственно, такие вонючие производства в основном располагаются в пригородах, но Рансбург, как и мой монастырь, в случае осады сразу без мяса не останется. Нужное нам здание возвышалось над окружающим пространством, будто феодальный замок над прилегающей деревней крепостных, хотя и дом-то этот всего в три этажа, причем из камня сложен только первый, а второй и третий — деревянные, из уже почерневших от времени бревен. Зато крыша, да, солидная, явно недавно перекрыта новой черепицей бурого цвета. Топать сюда пришлось по грязи, и это при том, что дождь прошел позапрошлой ночью. Представляю, каково тут сразу после ливня. КамАЗ бы застрял наверняка. На входе пара крепких вышибал с дубинками. Над чем-то смеются, что те два веселых гуся из известной песни. Рядом с крыльцом, утирая кровь с лица, поднимается с земли какой-то мужичок непрезентабельного вида. Понятно. Не прошел фейс-контроль. «Как принесешь долг, так и приходи», — сказал ему охранник. «Ставки принимаются только в виде звонкой монеты, а не обещаний». Нашу компанию в 9 человек Леон Ров тоже прихватил с собой 3 подельников в качестве охраны. Пропустили без каких-либо вопросов. Вышибалы, признав одного из ночных королей столицы, сразу же приняли озабоченный вид и сами распахнули дверь, сместившись к краям площадки крыльца, чтобы не мешать нашему проходу. Карл с Эриком меня прямо затерли между собой, не давая идти первым, так что пришлось топать в середине нашего дружного десятка. Да это и правильно. Уважаемый Ров здесь все знает, ему и карты в руки. Вначале мы попали в столовый зал, где кроме рябой тетки за стойкой никого не увидели. 2 десятка длинных столов пусты, что тот барабан. Народ пока предпочитает хлебу зрелища, и это слышно по гулу, доносящемуся в трактир. Пройдя помещение насквозь и миновав еще пару вышибал, оказались в оглушающе шумном пространстве, напоминающем мне одновременно и авиационный ангар, и амфитеатр, только размерами на порядок меньше. Здесь все устроено просто. В центре овальная грунтовая арена размерами с баскетбольную площадку, обнесенная деревянными бортами высотой в 1.5 ярда, а вокруг 5 ярусов скамей. Почти все места заняты, но нас, точнее Леона, уже встречает какой-то пронырливый белобрысый парень с бегающими глазами, одетый в кожаную безрукавку на голое тело, и ведет. Нет, не в ложу, их тут нет. А к самому верхнему ряду, где вижу пустую длинную скамью. Мы там разместились вполне свободно. «Это что, и есть бойцы единоборств?» — спросил я, усевшего от меня за Эриком ночного короля. На арене в этот момент под радостные крики, смех и подбадривания дрались какие-то мальчишки лет по 13, не старше. Лица у обоих уже разбиты в кровь, холщовая рубаха у одного разорвана до пупа, а босые ноги черные, как у негров. «Нет, это шуточные схватки», — ответил бандит. «Ради смеха. Хотя ставки и на эти бои делаются. Не желаете поучаствовать?» «Что, подраться с парнишками? Не хочется. И ставки делать не собираюсь. Или у тебя есть верные варианты?» «Они случаются, но не у меня». Ров посмотрел на противоположную часть трибун, где также на верхнем ярусе, точно напротив нас, я заметил какого-то седого мужчину с прищуренным левым глазом. «Арена, как и ямы вообще, под шипящим. Вон он сидит. Надо с ним договариваться, чтобы не прогадать со ставками». «Еще один ночной король Рансбура. Как-то не солидно выглядит по сравнению с моим почтенным Леоном. Обычный мужик, только морда разве что зловещая. Или так кажется после получения о нем информации. Да наплевать на этого шипящего. Он мне совсем не нужен. Что же касается участия в местном тотализаторе, так никогда азартным игроманом не был, и сейчас желания не испытываю. Хотя тот же Ригер, пользуясь возможностью ближе других посмотреть и оценить бойцов, которым предстояло окропить кровью арену Неллерского амфитеатра, иногда неплохо зарабатывал. Впрочем, и проигрывать случалось. Договорные схватки в условиях битвы до смерти организовать очень сложно. «Почтенные зрители!» После того, как один из мальцов после удара соперника не смог подняться и был унесен к боковому проходу борта, на арену вышел высокий и горластый мужчина. «Итак, объявляется первая схватка. Прием ставок на нее должен быть прекращен. Сюда выходят Угорь и Зубастый Кроль!» Вытянул он руку в сторону входа, и оттуда появились двое раздетых до пояса парней. Глава 8. Из ям мы возвращались уже в